К объекту Фокстрот вышли к 4 утра, когда уже светало. Престарелые морпехи заявили, что через 2 недели, во второй половине июня, здесь будет темно лишь 2 часа за ночь. Так что сейчас самое нормальное время для отлова заров. Они все спят, потому что очень рано, и искать их по развалинам не так трудно, потому что светло. Димкиному взводу раздали устрашающего калибра гладкоствольные карабины старого времени в дополнение к штатному оружию и странного вида ручные гранаты, встречать которые Димке не доводилось даже на картинках. «Это оружие стреляет резиновыми пулями», — объяснил капитан Моисеенко. «Бьет так, что сшибает зараз копыт на землю. Очень больно, но повреждения незначительны. Если не засветить в башку, конечно. В гранатах слезоточивый газ. Отлично выкуривает заров из всевозможных нор и щелей. Смотрите сами под него, не подставьтесь. У здешних уродцев нет стволов, только копья, луки и холодное оружие, сделанное из чего попало. В общем, убить могут, но вряд ли осмелятся. Знают, что мы в таких случаях делаем с их вонючим городишком и загонами для лошадей. Туда, кстати, полковник выдвинется лично, поэтому они будут разбегаться и прятаться. Хотя самые молодые и тупые могут оказать сопротивление. У вас нет никаких ограничений. Можете уничтожать любого, кто покажется опасным. Но основная ваша цель – это взять языка для допроса. Лучше 2. И используйте для этого резиновые пули». Моисеенко кивнул Димке на виднеющееся вдали скопление закопченных малоэтажных домов, среди которых там-сям сиротливо торчали остовы разбитых многоэтажек. За городом виднелась заснеженная горная гряда, и даже с этого расстояния было понятно, что разбитый город стоит у самой воды. Капитан перехватил Димкин тревожный взгляд и напомнил. «Это морское побережье, мутов в Исландии на берегу не бывает, а здесь тем более. Зары очень агрессивны и бросаются на них, едва завидев. Даже когда начинается дождь, мутанты появляются здесь не сразу. Поблизости их нет, а тем, что прибегают издалека, нужно время на дорогу». «Можно подъехать ближе?» Информация об агрессивности местных заров как-то не вязалась у Димки с обещанием Моисеенко, будто они не станут нападать и разбегутся, чтобы время на сближение не терять. Если зары бросятся толпой, БМП смогут нас прикрыть. «Топать на своих двоих не придется», – заверил Димку Моисеенко. «Заедем прямо в город, он не такой уж маленький, это не деревня. Но зары на массовое сопротивление не решатся, я же объяснил. За 25 лет мы их выдрессировали. За любую попытку атаковать представителя конфедерации мы проводим бомбардировку их домов. И те, кто выживают после нее, остаются в дырявых руинах под дождем. Так что волноваться не о чем, просто будьте осторожны. Все, начинаем операцию. До города 1 километр. Его нужно преодолеть быстро, чтобы не разбудить заров, а то попрячутся. Мы специально не вызываем вертолет, чтобы не выдать себя. Они привыкли, что мы приходим в июле, и сейчас нас не ждут. Спят по своим хибарам, расслабленные. По машинам!» Весь отряд занял места на броне, и колонна помчалась к городу. Боевые машины разошлись по разным улицам и двинулись каждая к своей цели. Сразу видно, что механики-водители здесь не впервые и хорошо знают, куда нужно добраться. Пока БМП шли по пустынным улицам, Димка разглядывал окрестности. Вблизи было несложно заметить, что некогда городишко выглядел довольно нарядно. Разноцветные дома и крыши, мало одинаковых зданий, всякие ажурные красивости. Но теперь от всего этого остались только развалины, густо покрытые застарелой копотью многочисленных пожаров. Теперь Димка верил, что у местных заров есть стимул уважать солдат конфедерации. Руины домов и кое-как уцелевшие здания хранили следы сильных взрывов, устроить которые могло только высокотехнологичное оружие старого времени. Он вспомнил, как вдребезги разлетелся пароход, по которому вертолет выпустил всего 2 ракеты. В лохмотье. А ведь многие здешние дома поменьше того парохода будут. «Малинин!» – зашипела гарнитура рации голосом Моисеенко. «Дом справа от нас! Приступайте!» БМП остановилась посреди улицы, по обеим сторонам которой тянулись руины сильно разрушенных зданий, и лишь одна закопченная четырехэтажка более-менее сохранилась. Димка приказал начать зачистку, и его взвод устремился к зданию. Дом не пароход, тут у Димки опыта предостаточно. Он оставил у единственного полуразрушенного подъезда двоих солдат, еще двоих с другой стороны здания, сторожить окна. Завел остальных в подъезд и приступил к зачистке по всем правилам. Одноподъездная четырехэтажка – это не московская высотка в 200 квартир. Никто не уйдет. Полчаса взвод тщательно прочесывал помещение за помещением, но так никого не нашел. Здание оказалось пустым, о чем Димка доложил капитану Моисеенко. Тот велел немедленно грузиться на броню, и БМП направилась дальше, громыхая по неподающим признакам жизни улицам. Спустя 15 минут, ушедших большей частью на объезд заваленных обломками рухнувших зданий дорог, боевая машина вышла к зданию, оцепленному престарелыми морпехами. Их БМП стояла рядом с открытыми люками десантного отделения, через которые было видно несколько спящих внутри стариков. «Нормально», — оценил Абдулла. «Они не стали зачищать дом, а ждали нас. Мы теперь на правах молодых будем впахивать везде, где только можно впахивать. Клянусь Аллахом! Остальные БМП стоят возле других домов и точно так же нифига не делают». «Отставить разговоры», — грозно одернул его Димка. «Кому должен засчитаться трудовой минимум? Им или нам? Радоваться надо, что нам доверяют важную операцию». Абдулла немедленно признал свою неправоту, и солдаты покинули броню. На мгновение Димке показалось, что его бойцы обмениваются друг с другом странными взглядами. И он пристально оглядел всех, но ничего подозрительного не обнаружил и велел приступать к зачистке второго дома. На этот раз зары обнаружились. Штук 10 местных дикарей, косматых и одетых кто во что, забились по углам на самом верхнем этаже. Еще столько же сидели в подвале, оказавшемся неожиданно просторным. Увидев перед собой солдат конфедерации, они безропотно побросали примитивное оружие и послушно поплелись к выходу. Димка решил, что несмотря на подобную лояльность, оставлять за спиной такое количество заров небезопасно, и потому приказал своим солдатам вывести на улицу всех пленных. Зары перепуганной толпой поплелись к выходу, растягиваясь по коридорам и лестницам, и вдруг все одновременно бросились бежать в разные стороны. Никто даже опомниться не успел, как дикари повыпрыгивали в окна третьего этажа, к которым оказались заранее приторочены канаты. С улицы раздались крики морпехов, сообщающих друг другу о побеге пленных. Потом загремели выстрелы и брань в эфире. «Малинин!» – зло шипел в рацию Моисеенко. «Куда вы там смотрите, вашу мать?» «За ними!» – закричал Димка бросившимся к окнам солдатам. «Догнать быстро!» Но догонять уже было некого. Зары скрылись в окрестных развалинах мгновенно и еще успели вызвать обрушение проходов за собой, что сделало преследование невозможным. Но и на этом не закончилось. Пока пленные с верхнего этажа сигали в окна и престарелые морпехи пытались отловить кого-то из них, их внимание рассеялось. И те зары, которых вывели из подвала, воспользовались ситуацией и тоже бросились в рассыпную. Двоих из них удалось подстрелить резиновой пулей, но, как назло, одному попали в затылок и он издох, а второму угодили в почку так, что он потерял сознание от болевого шока, и пока привести его в чувство не удалось. И почему-то все престарелые считали, что зачистка провалилась исключительно по вине Димки и его отряда. Даже полковник Левинский, которому Димка доложил все подробности. Полковник, как всегда, был сдержан, но прямо выразил недовольство Димкиным проколом. Хотя в чем Димкина вина, если это морпехи стояли в оцеплении вокруг дома, и зары запросто пробежали сквозь них? Но с начальством не спорят. Димка признал вину и получил приказ выдвигаться к следующему зданию. Тут выяснилось, что Абдулла был прав. Третий дом, стоящий на улице неподалеку, также был оцеплен морпехами, и они также не торопились его зачищать. Вместо этого все дожидались прибытия Димкиного взвода, и в ответ на недовольное бурчание маги капитан Моисеенко выразился более чем прямо и с нескрываемым раздражением. «А что тебя удивляет? У нас самому молодому морпеху 57, в то время как самому старому Зару 27. По-твоему, мы должны с ними на перегонки носиться? Считаешь, что не лучше поручить это вам, молодым и сильным? Мы за эти годы набегались, и еще бы побегали. Нам конкуренты не нужны. Да только возраст уже не тот, так что отрабатывайте оказанное доверие». Конфликтовать было глупо, и Димка повел взвод на третью зачистку. Чтобы опять не оказаться подставленным престарелыми морпехами, он оставил двоих своих солдат снаружи здания. «Станете в цепь вместе со стариками», — хмуро бормотал Димка, чтобы не быть услышанным престарелыми вояками. «С разных сторон дома. Если зары полезут в окна, будете вылавливать». Да нельзя разозленный взвод вошел в здание и приступил к зачистке. Пролететь и на этот раз никому не хотелось, поэтому досмотр помещений проводили жестко. Во все темные углы стреляли резиновыми пулями, едва завидев. Во все хоть сколько-нибудь замкнутые комнаты кидали гранаты со слезоточивым газом. В итоге все ходили с красными текущими глазами и шмыгали носами. Но выкурили из каких-то коморок полдюжины заров и еще пятерых настреляли на верхних этажах. Корчащихся от боли, причиненной резиновыми пулями и слезоточивым газом, пленников стреноживали, связывали руки и под прицелом выводили на улицу. Когда зачищали последнюю раздолбанную квартиру верхнего этажа, прятавшиеся в ней трое заров попытались сбежать через окна по все тем же веревкам. Одного из них внизу поймали Димкины солдаты, оставшиеся в цепи морпехов. Двое вылезали в окна со стороны престарелых вояк и едва не ушли. Но престарелые вояки на этот раз проявили бдительность и открыли огонь по тем, кого не успевали догнать. В результате убили обоих, потому что на применение резиновых пуль морпехи плевать хотели. Таскать на себе лишний ствол им было лень. Конечно же, а зачем? Ведь есть же Димкин взвод, вот пусть молодые и сильные и напрягаются. Короче, было обидно, но никто ничего не сказал. Толпу стреноженных заров прикладами подогнали к БМП и затолкали в десантное отделение. «Надеюсь, нас, как молодых и сильных», — зло бубнил мага, «не заставят отмывать сиденья после этих вонючих дикарей. Кругом полно воды, свободной от мутов, целое море. Лень помыться. Арийцы черномазые, они вообще местные? Откуда они взялись?» «Моя задница больше ариец, чем эти уроды», — ухмыльнулся Абдулла, отвешивая увесистого пинка очередному косматому пленнику, одетому в грязное рванье. «Пошел внутрь, чмошник». «А что с ними не так?» — насторожился Димка. «Если они взяли в плен не тех заров, полковник Левинский будет очень недоволен. Так можно и должность потерять, если постоянно прокалываться». «С ними все не так», — хохотнул мага, запинывая в БМП очередного зара следом за Абдулой. «Исландия — это скандинавская страна. Скандинавы — это типа дальние потомки арийцев. Они высокие, светловолосые и светлоглазые. А эти недоумки мелкие, рыжие, кучерявые и кореглазые. Я обидел любого из них два раза, не в три». Он всадил зару такого пинка, что тот влетел в десантный люк. «Откуда ты знаешь?» Не поверил Димка, прикидывая, что под данное магое описание действительно не подходит ни один из заров. «Вот штурвал подходит. И этот психованный Олег Семенович, к счастью, покойный тоже. Ты же кроме Москвы нигде не был». «Мы к экспедиции на Готланд готовились несколько лет». Мага с недовольной рожей смотрел, как перепуганные зары уплотняются на сиденье, которое обычно занимал он. «Изучали особенности предстоящей операции. Про Исландию никто не знал, но до эпидемии Готланд тоже относился к скандинавским странам. Поэтому с типичной скандинавской внешностью мы знакомы. Тем более, что у нас в бункере много у кого отцы были из таких стран родом. У нас с Абдулой, например. И вот эти чмошники должны быть, по идее, похожи на скандинавов. А они не похожи. Блин, в сердцах выругался Димка. Мы что, отловили не тех, кого надо? Мы этот дом не выбирали, нас сюда привезли. Сейчас опять все скажут, что мы виноваты. Не скажут. К занимающимся погрузкой заров солдатам подошел капитан Моисеенко в сопровождении офицера престарелых морпехов. «Местные они, здесь все такие. Когда мы высадились в Исландии в самый первый раз, тут только такие и были. Ну, разве что те ростом повыше были, эти обмельчали немного. Никаких долбанных арийцев уже тогда не наблюдалось. Наверное, первыми передохли или мутировали. Так что это наши клиенты. Запирайте уродов и грузитесь на броню. Выйдем за город, там допросим. Так спокойнее». Офицер морпехов что-то грозно сказал зарам на непонятном Димке языке. И те испуганно закивали, прижимаясь друг к другу так, будто стальные внутренности БМП были раскаленными. Офицер коротко переговорил с Моисеенко по-английски и удалился к своей боевой машине. «Они будут сидеть тихо и неподвижно», – перевел престарелый капитан. «Потому что предупреждены. Если тронут хоть что-нибудь, им отрежут руки. Можно ехать». Люки десантного отделения захлопнули, и Димкин взвод полез на броню. БМП взревела двигателями и поползла дальше по улице, выбирая место для разворота. Позади старики-морпехи неторопливо грузились на свою амфибию, и Димка смотрел, как они занимают места на броне, разглядывая их снаряжение. А ведь у них есть утолщающие накладки на том месте, которым приходится сидеть на жесткой стали. Наверняка специально придумано, чтобы комфортнее было ехать на броне по много часов. Надо было захватить из дома заров какой-нибудь матрас или одеяло и под себя на броню подстелить. И как он не догадался... Хруст ломающегося асфальта в реве мотора боевой машины был практически неразличим. БМП на краткий миг замерла и рухнула куда-то вниз, под землю, резко заваливаясь на нос. Потерявший равновесие Димка отчаянно замахал руками, пытаясь зацепиться за воздух. И в эту секунду боевая машина уткнулась в землю, сотрясаясь от удара. Димка полетел куда-то в сторону, прочь от БМП, и больно ударился о земляную стену ямы. От удара в глазах поплыло, и несколько секунд он беспомощно стонал и моргал глазами, соображая, жив или мертв. Потом зрение прояснилось, и выяснилось, что он жив и лежит на дне ямы рядом с заглохшей БМП у самой гусеницы. Асфальт под многотонной боевой машиной провалился, но с БМП уткнулся в дно ямы. Корма осталась торчать наружу. Половину Димкиных солдат, тех, что сидели на передней части боевой машины, тоже разбросало по сторонам. Остальные удержались на броне, но изрядно набили шишек. В данный момент все громко матерились и собирались в кучу. «Господин офицер, вы целы?» Возле Димки материализовался Абдулла с взглядом, исполненным глубокого сочувствия. Сам он, похоже, не пострадал. «Давайте руку! Мы вытащим вас отсюда! Мага, давай сюда, он здесь!» Откуда-то сверху, с раскоряченной посреди ямы БМП, спрыгнул мага, тихо сыплющий ругательствами и прикрывающий ладонью небольшую кровоточащую царапину на скуле. Оба солдата подхватили его под руки и потянули вверх. «Что?» Димка закряхтел, поднимаясь на ноги. «Что это было?» «БМП провалилась под асфальт!» Мага кривился не то от боли, не то от злости. «Вылезайте на поверхность, я подсажу». Он присел на корточки у стены, прислоняясь к ней плотнее. Абдулла встал ему на плечи и выбрался наружу. Склонившись над краем ямы, он протянул влезающему на Магомедовы плечи Димке руку и вытянул его на улицу. Димкиным глазам открылась безрадостная картина. Здоровенный провал во всю улицу, и торчащая из ямы корма БМП, уткнувшийся в дно носом. Его солдаты, потирая ушибы и ругаясь, помогали друг другу вылезать на поверхность. БМП престарелых морпехов остановилась десятки метров позади. Старики покинули броню, опасаясь провала, и теперь осторожно приближались к месту аварии. Судя по открытым люкам, из боевой машины престарелых бойцов вылез даже экипаж. Одного из механиков-водителей Димка узнал. Он как раз с опаской подходил к краю провала, внимательным взглядом оценивая произошедшее. «Ты как?» – спросил он капитана Моисеенко, которого Абдулла только что вытянул из ямы. «Чуть нос не сломал!» – выругался тот и с ненавистью воззрился на яму. «Грёбаные дожди, грёбаный остров, грёбаный городишко! Все прогнило насквозь! Движок заглох, надо цеплять на буксир и вытаскивать! Одной машиной не справимся, нужно вызывать помощь!» Он поискал глазами Димку. «Малинин, открывай десантные люки и доставай оттуда этих ублюдков! Лишний вес мне сейчас не нужен!» К этому моменту в яме кроме боевой машины никого не осталось, и Димка обернулся к своим солдатам, собравшимся неподалеку и приводящим себя в порядок. «Мага, Абдулла, извлечь заров из десантного отделения, всех уложить на асфальт на обочине!» Абдулла запрыгнул на рухнувшую БМП и завозился с люковыми замками. Распахнув люки, он заглянул внутрь и злобно прорычал заров, чтобы выбирались на поверхность. Но насмерть перепуганные дикари начали выпрыгивать из люков вниз, оказываясь на дне ямы. «Мля, тупые бараны, наверх, наверх вылезайте, придурки!» Абдулла отчаянно жестикулировал, тыча заром рукой в направлении поверхности. «Ко мне, идиоты, сюда!» Он выругался на заров, бестолково толкающихся вокруг БМП, и отвернулся от ямы к Димке. «Эти дебилы нифига меня не понимают, нужен переводчик!» Капитан Моисеенко вышел в эфир и что-то произнес по-английски. Ему ответили, и Абдулла вопросительно поднял брови, ожидая указаний. В этот миг из ямы донесся треск ломающегося дерева, и он отпрыгнул от края, испугавшись обрушения. Но поверхность осталась цела, и Абдулла побежал обратно. «Стоять!» – внезапно заорал он, хватаясь за штурмовую винтовку. «Стоять, ублюдки! Перестреляю! Они уходят!» Абдулла дал куда-то в яму очередь и спрыгнул вниз. Все бросились за ним. Пострадавшее от штурваловской пули бедро после падения отдавало болью, и Димка добрался до провала в числе последних. В яме, кроме БМП, никого не было. Зато сразу в двух ее противоположных стенах зияли мраком провалы лазов, ведущих к развалинам домов. Из глубины левого лаза доносились выстрелы и крики. В правый, на ходу извлекая фонари, вбегали Димкины бойцы. Что-то глухо зашуршало. Послышался приглушенный звук камнепада, и бойцы выскочили обратно вместе с облаком пыли. «Обвал!» – выкрикнул один из них, сильно припадая на ногу. «Проход завалило, чуть без ног не остались. Там не пройти, и свод рухнул!» Почти сразу из левого лаза послышался похожий звук, сопровождающийся истеричным матом. Из черноты пролома плеснуло пылью, в мутном облаке которой замелькали лучи фонарей. Потом оттуда вылез мага, перепачканный земляным крошевом. Следом явился еще более грязный Абдулла, тащащий за шкирку безвольное тело Зара. «Они завалили проход!» Абдулла отплевывался от попавшего в рот земляного крошева. «Этот ублюдок бросился мне в ноги и вцепился так, что шагу не сделать. Меня чуть не раздавило нафиг камнями. Пришлось всадить в него пулю, чтобы вырваться. Остальные ушли». «Он живой?» – мрачно поинтересовался капитан Моисеенко. «Должен быть!» – Абдулла ногой перевернул бездыханное тело. «Я в живот стрелял!» «Упустили!» – с кривой гримасой подытожил Моисеенко. «Эти твари устроили нам ловушку!» «Надо остальные машины предупредить!» – мага склонился над Заром. «Вдруг таких ям несколько! Живой он, без сознания!» Солдат встал и ткнул рукой в земляную стену. «Они ее копали долго и тщательно. Вот следы от лопат. И двери в лазы замаскировали. Никто не заметил». Он пнул ногой торчащее из-под БМП переломанное бревно. «И асфальт изнутри подперли, чтобы сам не рухнул. И даже дренажные канавы прорыли, чтобы дождевую воду отводить и мутов не привлечь. Тут везде сухо. Они готовились к нашему появлению». «Доставайте ублюдка!» – приказал Моисеенко. «Посмотрим, что он скажет, когда его приведут в чувство. Надо доложить полковнику, Его ПМП сейчас у загонов с лошадьми. Он напомнит ублюдкам, что бывает за непослушание». «У нас же было 4 машины», — вспомнил Димка. «Надо выдвигаться к 4-му дому. Мы его зачистим и найдем еще ублюдков». «Поздно». Капитан снова злобно скривился. «После того, как мы сообщили о вылове заров, оттуда сняли оцепление. Сейчас туда возвращаться бесполезно. Там уже никого нет. Ублюдки попрятались. Теперь без тепловизора не найти». «Ничего, не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Сами прибегут, как только мы их лошадей проредим пушечной очередью». Он вышел на связь с полковником Левински и по-английски доложил обстановку. Тот что-то ответил ему, и капитан разозлился еще сильнее. Он вышел из эфира, грязно выругался и, ничего не объясняя, приказал Димке: «Везите пленного к полковнику, поедете на 2-й машине». И ушел к своему экипажу. Абдулла с Магой выволокли раненого Зара на поверхность и оттащили ко 2-й БМП. Пленного забросили внутрь, погрузились, и боевая машина, развернувшись на месте, направилась прочь. Престарелые морпехи остались у пролома помогать экипажу капитана Моисеенко крепить к рухнувшие в яму БМП стальные буксировочные тросы. Вскоре выяснилось, отчего Моисеенко взбесился еще сильнее. БМП, транспортирующая Димкин взвод, осторожно попетляла по закопченным руинам города, стараясь двигаться по улицам как можно ближе к обочинам, и вышла к комплексу каких-то более-менее уцелевших зданий. Судя по архитектуре, до эпидемии здесь располагались то ли склады, то ли какие-нибудь крупные магазины или торговые центры. Точную разницу между всем этим определить было трудно. Но Димка сразу понял, что именно здесь зары держат своих лошадей, а может и остальной скот. Площади подходящие, зары такое любят. Боевая машина прошла через какие-то то ли самодельные ворота, то ли заранее разобранную баррикаду и оказалась внутри довольно просторного здания, в котором было абсолютно пусто, если не считать БМП полковника, сиротливо стоящей неподалеку. Еще одна боевая машина, судя по радиоэфиру, находилась где-то рядом и контролировала окрестности. «Малинин!» – Левинский увидел сидящего на останавливающейся броне Димку. «Пленного к медикам!» Он кивнул в сторону расстеленного на истоптанной копытами земле куска брезента, возле которого возились с чем-то двое престарелых бойцов и оба ученых доктора Иванова. «Я жду подробный доклад. Немедленно!» Он вышел в эфир. «Док, они здесь. Возвращайтесь!» Димкины солдаты потащили раненого пленного к медикам, и Димка разглядел, что те возятся с самым первым пленным заром. Это он лежал на брезенте и, похоже, все еще был без сознания. За ними метров 20 обнаружился доктор Иванов в компании зара Максима и его неизменных сопровождающих морпехов. Следопыт что-то рассказывал знаменитому ученому, то указывая на следы, то хватая рукой лепешку лошадиного кала и разминая в пальцах отломанный от нее кусок. Получив вызов полковника, вся компания немедленно направилась к Левински. Димка горестно вздохнул. Сейчас он опять окажется крайним. И на этот раз даже доктор Иванов, который всегда на его стороне, сочтет Димку виноватым. А в чем его вина-то? «Докладывайте, Малинин!» Сурово изрек полковник, и Димка подробно изложил произошедшие события, старательно упирая на проявленное своим отрядом рвение и трагичность стечения обстоятельств. «Перестаньте нести чушь, Малинин!» – осадил его Левинский. «Какое к дьяволу стечение обстоятельств вы в этом увидели? Зары заранее подготовились к нашему появлению. Веревки, прикрепленные к окнам, были замаскированы под ползучие растения. Ловушка для БМП отрывалась не один день. Проходы для побега пленных были выкопаны и тщательно замаскированы. Они готовились, а вот вы к их уловкам готовы не были». Димка мгновенно сник, понимая, что решение о том, кто виноват, уже принято. И глупо говорить, что его взвод никто не предупредил о том, что местные зары настолько коварны. Наоборот, капитан Моисеенко перед началом операции сказал, что за 25 лет зары выдрессированы и ведут себя тихо. И вообще, разве Димка виноват в том, что БМП угодила в ловушку? Он же не водитель. Перед началом операции капитан Моисеенко объявил, что местные зары не опасны. От обиды Димка решился выложить свой единственный и довольно сомнительный козырь. Если полковник встанет на сторону Моисеенко, то Димке точно не сдобровать. «Раньше так и было», – неожиданно подтвердил Левинский. «Мы многое сделали для этого, и они не могли самостоятельно додуматься до всех этих ловушек и прочего. Это слишком сложно для их примитивного уровня развития, и их кто-то научил. Но вы, Малинин, упустили пленных, и я не могу выяснить, кто это сделал». Он обернулся к Зару Максиму. «Докладывайте». Разодетый в одежды из шкур зар-следопыт приложил руку к маске, выполняя воинское приветствие, словно свой среди своих. Но Димке сейчас было не до смеха. «Они увели отсюда лошадей больше месяца назад», — сообщил Максим. «Следы здесь совсем старые. С тех пор прошло много дождей. На улице следов не осталось совсем. Нет ничего». «Полковник, сэр!» — взвизгнул один из медиков, отпрыгивая от доставленного Димкой раненого зара. «Он мутирует, сэр! Раненый пленный мутирует!» Толпа, вяло суетившихся вокруг импровизированного лазарета, проворно отхлынула в стороны, и Димка увидел бьющегося в конвульсиях зара. Получивший пулю в живот, пленный дергался и хрипел, но кровавую пену изо рта не пускал, что являлось прямым доказательством мутации, а не смерти. Димка наскоро прикинул, как долго они добирались до полковника. Выходило, что с момента захвата зара как раз 24 минуты и прошло. «Убейте его!» – коротко бросил Левинский на английском. Двое престарелых морпехов выпустили по корчащемуся зару пару очередей. Расстреливая область сердца, зар затих, и полковник заявил. «Теперь наше пребывание здесь затянется. Нам нужен пленный для допроса, и мы не уйдем, пока я не получу его. Майор!» Он обернулся к одному из своих престарелых офицеров. «Свяжитесь с десантным кораблем. Мне нужны оба вертолета и ремонтная команда. Что с машиной, Моисеенко?» «Пытаются вытянуть из ямы, сэр». «Оставьте здесь одну БМП». Полковник скрыл раздражение. «Остальных направьте к месту инцидента. Я хочу, чтобы машина Моисеенко была на поверхности через час. Сделайте это». «Да, сэр». Престарелый майор козырнул и принялся раздавать указания в эфире. «Полковник Левинский, сэр». К Левинский подошел один из медиков. «Раненый приходит в себя». «Вы же сказали, что он в коме, выводить из которой его придется несколько дней». «Так и было, сэр», подтвердил медик. «Но после мутации сородича он начал подавать признаки жизни. И я думаю, это действие инстинкта выживания. Подсознание уловило хрип мутанта в непосредственной близости и мобилизовало». «Достаточно, капитан!» – прервал его Левинский, направляясь к походному лазарету. «Я хочу провести допрос сейчас же!» «Майор, переводчика ко мне!» «Малинин, обеспечьте оцепление!» Димка велел Абдуле расставить солдат для кругового наблюдения и поспешил за полковником. Если зар очнулся и расскажет, где еще можно провести зачистку, то у Димки есть шанс реабилитироваться за проступки, в которых он не виноват. Очухавшийся зар заговорил не сразу. Поначалу он долго приходил в себя, не мог понять, где находится и что происходит. Потом медики дали ему нашатыря. Он обрел активность, но тотчас сжался в позу зародыша, обхватив голову руками, и что-то испуганно верещал. Скорее всего, умолял не убивать или не бить. В конечном итоге полковник прекратил его истерику выстрелом в воздух. А от близкого грохота зар замер, сжавшись еще сильнее, и заткнулся. Над ним склонился переводчик и с минуту что-то говорил на непонятном языке с угрозой в голосе. Зар не реагировал, и он кивнул ближайшим морпехам. Престарелые бойцы схватились за штурмовые винтовки и хорошенько отходили дикаря прикладами. Зар вскрикивал от боли, но говорить не желал. «Полковник, сэр!» – встрял зар-следопыт Максим. «Скажите врагу, что отрежете ему правую руку, если он не заговорит, и отпустите на свободу одноруким. Этого все очень боятся. Без основной руки он своим соплеменникам не нужен. У него не будет ни добычи, ни женщин». Левинский коротко кивнул своим людям, и те набросились на Зара впятером. Дикаря схватили за конечности, и распластали по земле, после чего пятый морпех вытащил нож и красноречиво приставил его к локтевому суставу Зара. Переводчик прокомментировал его действия, и Зар тут же разразился длинной скороговоркой. Допрос продолжался минут 15. За это время все БМП, кроме полковничей, собрались возле ловушки и возились с освобождением из нее машины Моисеенко. А с десантного корабля сообщили о вылете ремонтной бригады. Наконец, переводчик закончил и коротко пересказал Левински содержание, полученное от пленного информации. «О мистере Фишере он ничего не знает». Доктор Иванов любезно переводил английскую речь переводчика на русский для Максима, Димки и остальных. «Дирижабля не видел, но слышал о нем от заров из соседнего племени. Данный летательный аппарат был замечен ими где-то в глубине острова. Он утверждает, что никаких контактов у местных с дирижаблем не было, так как местные считают все летательные аппараты оружием конфедерации Готланд, и потому боятся их и всячески избегают. Он сказал, что от дирижабля все прятались, но противостоять нам их действительно научили». Тут доктор Иванов сделал паузу, внимательно вслушиваясь в объяснение переводчика, и продолжил, нахмурившись. «Похоже, дикари возвели личность того, кто это сделал, в какой-то свой религиозный пантеон. Он что-то рассказывал о посланце какого-то местного башка по имени Тор, обладающем то ли силой вышеназванного башка, то ли мощью, то ли всем сразу. Якобы божок прислал великого воина, чтобы тот научил местных защищаться от злых людей. По словам дикаря, данный чудо-посланец провел на острове несколько месяцев, многих спас и многому научил. Он покинул данное поселение 3 месяца назад и направился в соседнее племя по их просьбе, как раз туда, где недавно видели дирижабль. Так что нам нет смысла оставаться здесь дольше, чем потребуется для ремонта поврежденной боевой машины». Полковник Левинский что-то уточнил у переводчика, и тот ответил, кивая на пленного с гримасой ненависти и злой иронической усмешкой. Доктор Иванов перевел, невольно повторяя его иронию. «Отловить чудо-посланца дикарского башка, похоже, будет непросто. Местные дикари уже наделили его всеми атрибутами, необходимыми варварскому идеалу. Он великий воин, невероятно высок, весьма могуч, беспредельно умен, бесконечно храбр. Он блондин, его глаза из серебра и так далее. В общем, найти его будет тяжело, потому что на поверку окажется, что данное описание, мягко говоря, сильно приукрашено. Даже имя ему местные зараженные дали соответствующее, являющий собой могущество бога Тора». Знаменитый ученый покачал головой, вздыхая. «Дремучие дикари. Отсутствие науки неизбежно влечет рассвет мистики и предрассудков». «Что, они называют его таким длинным именем?» Снова встрял Зар Максим. «Постоянно?» «На их языке оно звучит короче», объяснил доктор Иванов, тактично не обратив внимания на неотесанность Зара следопыта, мало чем отличающегося от местных дикарей. «Они зовут его Торвальд. Это одно из местных имен. Только применительно к посланцу бога пленник произносит имя несколько странно. То ли Турвальд, то ли Штоурвальд. Вероятно, это некие особенности местного пантеона дикарских богов». «Штурвальд?» – скинулся Димка. «Штурвал, что ли? Док, да это же Штурвал, тот самый террорист. И описание подходит. Он 1,96 м ростом и здоровый, кулачище, во! Он все-таки сюда добрался и теперь ходит по Исландии, обучает заров терроризму». После этих слов Димка оказался в центре всеобщего внимания. Полковник Левинский заставил его подробно рассказать все, что он знал о штурвале, особенно заостряя внимание на его боевых навыках и степени осведомленности о технологиях Старого Мира. Димка выложил все, что знал, но Левинский почему-то счел эту информацию недостаточной. Он заявил одному из своих майоров, что Димка служил под началом штурвала слишком мало, а штурвал занимал офицерскую должность слишком долго, из чего напрашивается вывод, что Димка не в курсе всех возможностей штурвала, и данного террориста необходимо рассматривать как особо опасного и подлежащего немедленному уничтожению при первом же контакте. С последним утверждением Димка был всецело согласен. «Выдвигаемся к объекту Янки», – принял решение полковник. «Пленного забираем с собой. Майор, глаз с него не спускать. Он нужен мне живым. Местные дикари наверняка отправили гонца в соседнее племя, как только мы начали облавы. Я не собираюсь тратить время на поиски забившихся по щелям заров. Мы используем пленного в качестве посыльного. Готовьте колонну». Полковник вместе со своей охраной и штабом погрузился в свою БМП и уехал. Димкиному взводу места на броне не хватило. Ему было приказано покинуть заброшенные лошадиные загоны, выйти на улицу и ждать прибытия транспорта. Попутно вести наблюдение за окрестностями и отлавливать заров, если таковые будут замечены. Но пустынные улицы полуразрушенного закопченного города словно вымерли, и никаких признаков жизни Димкиным солдатам заметить не удалось. К тому моменту, когда его взвод покинул здание, над городом уже кружил вертолет, и попряталось даже зверье, хотя во время въезда в город всякая мелкая живность в развалинах суетилась. Димка видел. Броня за взводом пришла только через час, который все провели на холодном ветру, каждую минуту поглядывая в небо. Вообще небо было чистое, и дождя не предвиделось, но на горизонте висел грандиозных размеров грозовой облачный фронт. И это внушало опасения. Если ветер сменит направление и усилится, то эти тучи могут оказаться над головой, а вокруг ни брони, ни надежного укрытия. Конечно, полковник Левинский знал метеосводку, когда отдавал приказ. Он бы не бросил их на произвол судьбы, но все равно было не по себе. Поэтому звук мотора приближающейся БМП был воспринят всеми с облегчением. Командир прибывшей боевой машины по-русски не говорил, и Димке по рации было приказано грузиться на броню и ждать дальнейших указаний. Полчаса все сидели на месте и ждали. Потом командиру БМП поступил приказ, и боевая машина двинулась прочь из города. Позже выяснилось, что БМП капитана Моисеенко удалось вытянуть из ямы силами трех машин. Сделано это было раза этак с 25-го, потому что сначала рвались стальные буксировочные тросы, их скручивали попарно и крепили заново. Потом глохли БМП, осуществлявшие буксировку, потому что машина Моисеенко провалилась под крайне неудачным углом, и при движении назад чем-то там уперлась склон ямы. Пришлось срыть кромку и натаскать под гусеницы крупных каменных обломков, чтобы облегчить подъем. И после всего этого ремонтная команда возилась с БМП вплоть до вечера. Наконец, боевая машина была отремонтирована, и Димка получил приказ вернуться в распоряжение капитана Моисеенко. Колонна отошла от города на несколько километров и остановилась на открытом участке местности. Рядом приземлился транспортный вертолет, которого до этого Димка ни разу не видел, но никакого транспорта он не привез. И вообще, по размерам он не особо отличался от боевого. В ответ на высказанное Димкой удивление, мага заявил, что транспортный вертолет называют не потому, что он перевозит транспорт, а потому, что сам является транспортом для перевозки личного состава. Это объяснение очень насторожило Димку, которому опять оказаться на ужасающей высоте совсем не хотелось. К счастью, на этот раз обошлось. Транспортный вертолет под усиленной охраной затолкали связанного пленного, и винтокрылая машина поднялась в небо. Там к ней присоединился боевой вертолет, и оба улетели куда-то на север. Следом за ними двинулась колонна. «Куда они полетели?» – поинтересовался Димка у одного из сопровождающих Максима. «К объекту Янки», – объяснил тот. «Нам до него почти 300 километров ехать. Дорога старая, идет вдоль побережья и делает большой крюк. Лет 20 назад еще удавалось кое-где проехать напрямик. Но с тех пор прошло много обвалов, ураганов и оползней. Теперь там все засыплено. Наверное, землетрясения были, кто его знает. А вертушки напрямик пойдут. Через час там будут и возьмут поселение под контроль с воздуха. Зары попрячутся, и никто оттуда сбежать не успеет. Часов через 12 подойдем мы и запрем их. Где-то одновременно с нами туда прибудет десантный корабль, к Когда Зары увидят его у берега, они станут очень сговорчивы. Корабль пугает их еще больше, чем вертолет. Кто-то из них может быть даже настолько взрослый, что помнит, как корабельная реактивная установка засыпала снарядами их вонючую дыру 7 лет назад. «Вертолеты будут летать над ними 12 часов подряд?» Немедленно восхитился Зар-следопыт. «А пилоты не захотят спать? Или они спят, пока вертолет висит в небе?» «Нет, так долго вертолет летать не может!» Престарелый морпех отнесся к глупости Зара совершенно спокойно. «Топливо закончится раньше! Мы тоже, кстати, к объекту Янки выйдем почти пустые. Технике требуется дозаправка. Для этого необходимо возвращаться на десантный корабль, поэтому он всегда следует за нами вдоль побережья». «Азары не разбегутся, пока вертолеты улетят заправляться?» – уточнил Димка. «Не думаю». Морпех скептически качнул подбородком. «Полковник сразу, как только прилетит к объекту Янки, выпустит пленного. Тот побежит к племени и огласит им наши требования. Сдать огнестрельное оружие, выдать террориста и указать место, где находится дирижабль. И тогда им ничего не будет. Более того, мы дадим им немного медикаментов. Они хорошо знают, что это такое. В противном случае мы начнем бомбардировку их вонючей дыры из всех тяжелых стволов. И она будет эффективной, потому что появление вертушек Зары не ждут. Никакие посыльные даже на лошадях не успеют добраться отсюда туда быстрее вертолетов. Вертушки нагрянут неожиданно, на них установлены тепловизоры. И места основного скопления Заров будут засечены сразу же. По ним потом и ударим. Если даже мы не перебьем много дикарей, за нас это сделают муты при первом же дожде, потому что в дымящихся развалинах Зарам от них спрятаться будет непросто, а дождя здесь, как видишь, долго ждать не приходится. Зары обо всем этом также прекрасно знают, поэтому они соберутся в большую вонючую кучу и станут обсуждать, что делать. У них это называется тинг. За это время мы блокируем объект Янки, и это станет для них лишним аргументом. Они сделают так, как мы приказали, такое бывало не раз. Престарелый морпех заерзал, удобнее устраиваясь на покачивающейся броне, закрыл глаза и задремал. Димка же оказался такого удовольствия лишен, потому что ему пришлось целый час слушать восторженный лепет Зара-следопыта на тему полетов, вертолетов и планов стать хранителем летной мудрости Старого Мира. После того совместного офицерского ужина Максим решил, что они с Димкой практически братья, и часто донимал болтовней. Ничего не поделаешь, придется терпеть ради общей великой цели. Этот Зар нужен экспедиции, лишь бы только не начал мутировать прямо здесь, на броне рядом с Димкой.